Глава третья. Проводница. Стройняшка в синей форме проводницы увлеченно копалась на нижней полке, что-то бормоча себе под нос. Само собой, мне захотелось познакомиться с обладательницей такой замечательной фигуры. «Девушка, вам помочь?» Та от неожиданности аж вздрогнула. Затем, резко выпрямившись, посмотрела на меня с растерянностью и даже некоторым удивлением. «Простите, что?» Лицо оказалось такое же симпатичное, как и все остальное. Без всякого ботокса и хирургически созданных утиных губ, без нарощенных ресниц по 10 сантиметров и прочих современных особенностей. Большие карие глаза, дерзко вздернутый носик, естественные дуги бровей и маленькие губки бантиком. Форменный китель с белой рубашкой и черным галстуком обтягивал ее небольшую грудь, на которой расположился значок с изображением Ленина на фоне красного флага с надписью «ВЛКСМ». «Ух ты, комсомолочка!» — подумал я, сразу же вспомнив давно забытое слово из своей юности. «Извините, что напугал», — чуть улыбнувшись, ответил я. «Вам помощь нужна, говорю?» Она первым делом облегченно выдохнула. По мимике и играющим мышцам лица я понял, что сейчас у проводницы резко менялось настроение. Одновременно она мельком осмотрела мой внешний вид. После первого впечатления ее взгляд прошелся по мне сверху вниз, затем вернулся обратно. «Да, выгляжу я сейчас не как городской модник, а времени, чтобы создать другое впечатление, у меня вряд ли будет. Наверняка с собой запасных вещей и нет. Если можете помочь, тогда очень нужно. Вот внизу постельное, недавно постиранное, слежалось. Никак не могу достать. 3 комплекта нужно». Проводница отступила назад, пропуская меня к стеллажу с бельем. «Понял, принял, весело выдал я и, сделав шаг внутрь помещения, добавил. Партия сказала «надо», комсомол ответил «есть». Опустившись на колени, я засунул руку в белье, чтобы ухватить и достать эти самые наборы. Но как только мои пальцы погрузились в ткань, я ощутил влагу. Да они не только постиранные, они еще влажные. «Спасибо вам большое», — добавила авансом проводница. «Да не за что, сейчас вытащу». «Кто их туда так затрамбовал?» — выдохнул я, когда с первого раза не получилось. «Это Зина уложила, у нее сил, как у 3 мужиков», — пояснила моя собеседница. «А вот это обидно. Спортсмен в прошлом, почти разрядник, теперь не могу справиться с постельным бельем, пускай и влажным». Я уперся в стеллаж плечом, вздохнув, резко потянул на себя, и набор, уложенный в наволочку, выскочил из прессованной стопки вместе с еще 5 такими же. Но так много было не нужно, поэтому остальные 2 я вернул обратно. «Пожалуйста». Выпрямившись, я протянул ей все 3 комплекта. Она взяла их сразу же, но, видя, что я не отпускаю, подняла на меня глаза, медленно процедив. «Спасибо, у меня не получилось бы». «Не за что», — снова повторил я и улыбнулся. «Кстати, раз уж я вам помог, можно узнать ваше имя?» «Оля», — выдохнула она и потянула сверток на себя. «Оля», — протянул я, — «а я Саша. Приятно познакомиться. Можно на «ты»?» «Александр, дай еще 2 снизу, если не сложно», — пользуясь случаем, — попросила она. «Легко», — выдал я, доставая еще 2 влажных свертка, которые до этого сам туда же и определил. Ольга приняла их и уже собиралась идти куда-то направо. Остановившись, посмотрела на меня. «Вы что-то от меня хотели?» «Да, чая 2 стаканов и пирожков с чем-нибудь». «Пирожки без всего мы пока не продаем», — Она улыбнулась своей же шутке. «Слушай, а ты из тех спортсменов, да?» «Да-да», — кивнул я. Она снова смерила меня взглядом. В нем читалось разочарование. «Точно, мне же тут 16, а в советское время, помнится, до 18 было ни-ни. Да и кроме того, что она может видеть сейчас? Парня моложе ее в грязной одежде? А я вообще зубы когда чистил?» «Пирожков с луком и яйцом сколько вам?» Перейдя вновь на «вы», холодно-нейтральным тоном спросила она. «4 и пару чая», — выдал я, понимая, что произошло. 60 копеек положи на столик, я все сейчас принесу», — произнесла она, а в ее глазах читалось: «Классным парнем вырастет, если за ум возьмется». Запустив руку в карман с деньгами, я провожал взглядом фигуристую Ольгу, ловя себя на мысли, что, несмотря на холод ее последних реплик, она мне нравилась. А что, пускай мне и 16 или 17. Черт, да я про себя ничего не знаю. Ладно, это исправим. Ей, естественно, конечно, чуть больше. Эх, Советский Союз, Советский Союз. Все тогда было иначе. Грустно вздохнув, я посмотрел на свою не очень чистую рубаху и спортивные штаны. «Не дотягиваешь ты, Саша, до уровня советской девушки, комсомолки и просто красавицы». Мятый рубль снова увидел свет и лег на столик, куда указала Ольга. Для пущей уверенности я даже прижал его пустым подстаканником. За окном бежали деревья, столбы, мерно стучали колеса, а я возвращался назад, к своему месту, мимо бухающих мужичков, мимо Ольги, выдающей белье только что вошедшим в полукупе семейным пассажирам, мимо сержантов, все так же сидящих с недовольными рожами. Ловя на себе недобрые взгляды вояк, я не обратил на них никакого внимания и молча зашел, вернулся туда, откуда началось мое путешествие по СССР. «О, Сашка, присоединяйся! Мы тут с Иваном Петровичем кроссворд разгадываем», — воодушевленно произнес он. «Угу», — сообщил я и сел на кушетку, бросив взгляд на мужичка, лежащего над местом Гены. «Черт возьми, ранее я не обратил на него никакого внимания. Наверное, сосед сверху просто спал, не подавая признаков храпа». Кругленький мужчина неопределенного возраста в майке, из-под которой пробивалась седая шерсть, был укрыт клетчатым одеялом по пояс. «Зарплата похитителя — 5 букв по горизонтали», — донеслось сверху. «Выкуп», — выдохнул я, облокачиваясь на спинку полки. «Подходит. То, что не брал Верещагин, 4 буквы по вертикали». «Кто такой Верещагин?» — спросил Гена. «Мзда», — проговорил Иван Петрович. «Это персонаж из «Белого солнца пустыни», которому за державу обидно», — улыбнувшись, добавил я. При этом поймал себя на мысли, что мне вдруг стало как-то легко и любопытно. А как же так получилось, что я не умер, а переродился в чужом теле в Советском Союзе 83-го года? Иван Петрович загадывал и загадывал, я изредка отвечал. «Ген», — позвал я рыжего собеседника. «А?» — спросил он, отвлекаясь, будучи погруженный в коллективный квест. «А у тебя есть запасная одежда? Эту постирать хочу». «А говоришь, не помнишь ничего. А про одежду знаешь?» «Видел», — просто ответил я. «Дай по-братски, а?» Познакомился с хорошенькой проводницей, а выгляжу как колхозник, грязный, как свинья. «Да ладно, ладно, сейчас». С этими словами Гена встал и полез под свою полку за чемоданом, откуда вскоре извлек синие спортивные штаны с лампасами и серую футболку. «Отлично, пойдет», — оценил я вещи и, положив их на койку, быстро скинул с себя рубаху и штаны. Оставшись в одних трусах и черных дырявых носках, я повернулся к Гене. «А есть носки? А то дырки на пальцах». Нахмурившись, я развел руками. «Гляди, как дуршлаг прям. Хоть макароны в них сцеживай». «Тогда и трусы замените», — насмешливо раздалось из-за моей спины. И я обернулся. Там как раз стояла Ольга с круглым металлическим подносом, на котором разместилась пара стаканов и пирожки. А под ним — набор постельного белья. Улыбнувшись, она отвернулась, чтобы не смотреть на мою наготу. Наверное, в то время это было нормально. Уже и забыл совсем, что такое стеснение. «Здрасте», — поздоровался Гена, глядя на фигуристую проводницу. Само собой, он ее видел уже не первый раз. «Чай попозже занести?» — уточнила Ольга. «Или как?» «Да нет», — опешил я. «Я просто...» «Приводите себя в достойный советского человека вид?» Как бы говорили мои воспитанники из 2025-го, «эпик фейл». «Пирожки, сдача, чай и белье», — произнесла она и, сунув Гене в руки под нос, удалилась. «Классная, да?» — спросил у меня Гена. «Ну да, не без этого», — сообщил я ему, так и стоя в трусах и выглядывая в коридор. Сержанты смотрели ей вслед такими взглядами, будто голодная дворняга ветчину увидела. «Смотри, пирожки, чай горячие, сахар на салфетке, даже белье сухое. Сдача еще 40 копеек. Ты рубль давал?» «Ну?» «Чего-то она расщедрилась. Это ты с ней, что ли, познакомился?» «Угу. И понравился. Этим, как его. Богатым внутренним миром, во!» — проговорил я, рассматривая себя. «Вот чучело. Как мой реципиент до поезда жил вообще?» Гена тяжко вздохнул, вновь полез под полку. Быстро извлек из какой-то несуразной сумки пару носков и семейные красные трусы. «Боюсь, у меня с ней нет шансов, даже с учетом манящих красных труселей». «Друг, красный, наверное, лучше, чем грязные». «Истину говоришь», — согласился я, дополнив. «Так, отныне клянусь, что такого лентяя и разгвоздяя, которого вы доселе видели в моем лице, вы больше никогда не увидите». «Какого гвоздя?» — не понял Геннадий. Я только рукой махнул, мол, не парься. «Конечно, Александр, не увидим. Я сегодня ночью уже приезжаю», — улыбнулся сверху Иван Петрович, вдруг увидев остановившуюся в дверях женщину. «Гражданочка, ну дайте вы парню переодеться. Не видите, он стесняется». «Ой, чего я там не видела?» — закряхтела женщина и потопала прочь. «Про богатый внутренний мир хорошо сказал», — похвалил меня Гена. «А у меня по литературе тройка была, как и по математике». «Зато ты добрый, а математиками и литераторами не всем быть суждено», — поддерживал я беседу, пока переодевался. «Ну что, чая бахнем с пирожками», — ободряюще выдал Гена, кидая бельевой набор мне на полку, а поднос ставя на столик. Сладкий чай с пирожками зашел как родной. Это то, чего мне прям не хватало. Старую одежду я аккуратно сложил в стопку, а от носков и трусов решил избавиться, как случай подвернется. Для того, чтобы все это не мозолило мне глаза, засунул под полку. Стыдоба этот Саня Медведев, да и только. Привычка менять трусы каждый день вырабатывалась в моей прошлой жизни с регулярными тренировками. Иногда приходилось тренироваться по несколько раз в день. Не сменишь нижнее белье — будешь вонять. А если так, жди реакции от окружающих. А тренер — это пример для всех и каждого, кто к нему приходит. После еды потянуло в сон, и я, поддакивая гении Ивана Петровича с его кроссвордом, расстелил себе постель и, заправив перьевую подушку в наволочку, завалился спать. Сон пришелся в руку. Снилось странное. Вернее, наверное, не снилось, а вспоминалось. Жизнь Медведева Саши от первого лица. Средняя успеваемость в школе, после восьмого класса зачисление в техникум, хмурое лицо его отца, странно желающего, чтобы сын стал, как он, инженером-электронщиком. Устало лицо матери, учительницы средней школы, от того, что ее сын не блещет оценками. Множественные победы на личном фронте у Саши отсутствовали. Как и друзей особо не было. За этим он пошел в секцию самбо. Хорошая, толковая семья, даже личный автомобиль в ней есть. Белый «Жигуль» ВАЗ-2101 вроде бы. Гараж, квартира двухкомнатная. Однако Медведев от родителей съехал в общежитие, видя внутри семьи какие-то напряженные нотки и решив, что это из-за него. «Пум-пум-пум», — подумалось мне, когда я проснулся. «Придется, наверное, снова разочаровать родителей. К технике-то я совсем не стремлюсь. Можно, конечно, закончить технарь для корочки, потом попасть по распределению на завод и всю жизнь мучиться». Этого Медведев родителям, конечно же, не сказал, побоялся, наверное, да и не думал он столь глубоко. А что еще надо парню в 16 лет? Уж явно не платы паять. Итак, у меня до 18 лет есть 2 года. Там, скорее всего, спортрота, я же вроде спортсмен, хоть и посредственный. Однако у меня есть время, чтобы подготовить себя и стать лучшим из лучших. Что там впереди? 90-е? Спорт мне ой как понадобится. Прости, пап, но электронщик из меня не выйдет. Однако одно я знаю точно. Семейство Медведевых сына больше стыдиться не будет. «Антипов!» — прокричал новый знакомый голос Федора Кузьмича. «Я!» — ответили ему. «Виноватов!» — снова назвали фамилию. «Здесь!» — ответил другой голос. «На елку влезь! Услышав свою фамилию, отвечает я. Виноватов!» «Я!» — поправился Виноватов. «Губанов!» «Я!» — прокричал Гриша. «Дуреев!» Голос продолжал перекличку. Он звучал так, как будто имел на то все права и основания. «Я!» «Желтоватов!» «Я!» «Игнатьев!» «Я!» «Медведев!» «Я!» — выдохнул я, открывая глаза. «Так, парни, всем отбой! Завтра утром будем в Вороне. Проверьте документы, чтобы в город попасть». Однако через пару часов мы приехали на станцию, где на главном здании белыми буквами было написано «Воронеж». «О, а тренер сказал к утру», — подумал я вслух. «Так это и не Ворон». «В смысле, Ворон — это же сокращение Воронежа?» «Чуть тише», — попросил меня Гена. «Или это ты тоже забыл?» «Давай, рассказывай», — попросил я, сев на полку и приготовился внимать. «Странно все это. Короче, мы едем в Ворон». «Объясни», — не понял я. «Да у нас закрытый город с АЭС. Называется Ворон». «Дела», — протянул я. «Пошарь в сумке своей. Там паспорт и пропуск. Город закрытый и относится к Воронежской области, поэтому Кузьмич нас на открытые ковры в Тамбов и катает, чтобы чемпионат и первенство области смогли выиграть и чтобы раньше времени не показываться противникам. Темными лошадками быть, понимаешь?» «Понимаю. А чего так далеко-то, в Тамбов? Там конкуренции в разы больше, чем в Вороне. С другой стороны, мы с ними только на ЦЧР встретимся. М? Да ты не с полки, а с Луны упал. Центрально-черноземный регион. В него входим и мы, воронежцы, и тамбовцы, и еще несколько областей. Все это было странно, и я, чтобы проверить, даже полез в ближайшую ко мне сумку, висящую на крючке возле спального места. Красную с бежевой поперечной полосой и с принтом башни Кремля с 5 кольцами под ней. Защелкнутый передний карман кожзамовского изделия поддался, и оттуда я вытащил красный гербатый и серпатый паспорт, открыв который, первым делом увидел и картонную корочку пропуска. На ней так и было написано «пропуск», и снова стилизованная башня с солнцем на ее вершине, или так изображали атом, а может, энергию. На обороте красные буквы на коричневой бумаге гласили: «Запрещается передавать другим лицам». Внутри фотография, заверенная звездной печатью, возле которой два поля для цифр «К» и «Я». «К3», «Я-235». Еще правее номер «П-466-742». Далее в столбик «Медведев Александр Сергеевич», подпись и действителен по 1980 прочерк. Последняя цифра не указана. «Понял. Ну, доброй ночи тогда», — сообщил я Гене, засовывая документы обратно в сумку. «Давай, выздоравливай», — пожелал мне Гена, поворачиваясь на бок, к проходу спиной. Я тоже лег и честно попытался поспать, но сон меня не забирал вовсе, и, дождавшись, пока вокруг меня засопят, я тихо спустился с полки и направился в сторону туалета. Миновав его, вышел в другой вагон, пробираясь мимо спящих людей, все еще не веря, что нахожусь в прошлом. И, наконец, я пришел туда, куда следовал. Вагон-ресторан был оформлен в классическом стиле. Деревянные панели, мягкие сиденья, покрытые коричневой тканью, столы с белыми скатертями. Стены украшали картины с лесными пейзажами, реками и горами. До моих ноздрей донесся совершенно другой запах, совершенно другой еды, нежели тот, что царил в вагонах с пассажирами. Тут блюда различались и не смешивались. К примеру, я без проблем распознал картошку с грибами. Распознал я и запах табака, а также алкоголя. Тут было светло, светло настолько, что я зажмурился. У стойки в самом конце вроде бы никого не было, да и сам вагон вроде бы пустовал. Однако я ошибался. Из-за сидения одного из столиков выглянула уже знакомая мне усатая голова. Тренер был не в настроении, но, увидев меня, округлил глаза и подался вперед. Поманил меня пальцем. «Так, Медведев, это как понимать?»